вода становится совершенно мутной. Даже невероятно, что плащ может извлечь из тела столько нечистот. Я припоминаю случаи, когда плащ делался совершенно желтым и не отмывался даже в щелоке. Только отбеливание на траве под солнцем возвратило ему первоначальный цвет. Испанский плащ в самой легкой форме, но основательно раскрывает поры на всем теле, извлекая нечистоты, слизь, прочее. Понятно поэтому, как благоприятно должен он действовать на температуру и общее состояние организма. Особенно часто я применяю его при общем катаральном состоянии, при лихорадке, подагре, суставном ревматизме, оспе, тифе, как предохранительное средство от паралича и тому подобное. О нем часто упоминается в третьей части. Плащ, намоченный в отваре сенной трухи, овсяной соломы, сосновых веток, отлично действует против ломоты, каменной болезни и прочее. Питье воды. Я не стану много распространяться на эту тему, а предостерегу от двух крайностей. Несколько десятилетий тому назад происходили настоящие состязания в питье воды. Кто выпивал наибольшее количество ее, тот слыл величайшим героем. Выпить в день 4, 6, 8, 10 кружек воды вовсе не было редкостью. Да и теперь есть такие, которые думают, что пить много воды полезно для здоровья. Но это еще что? Иные фантазеры полагают, что 3, 4, 5 кружек пива вовсе не так много, если принимать во внимание количество потребляемой ежедневно твердой пищи. Другим людям кажется правильным прямо противоположным. Считая питье воды вредным, они не пьют ее по целым неделям и даже месяцам. Так-то люди теряют иногда всякий здравый смысл, заглушают в себе всякое инстинктивное побуждение и чувство, которому животные повинуются слепо. За несколько минут до боя часы дают знать об этом. Разве же великий Творец создал что-нибудь несовершенное? Не сами ли люди внесли сумятицу в его дивный порядок? Бесконечно мудрый Создатель велит голоду подать знак, когда нужно есть, жажде, когда нужно пить. Человеческое тело, эти живые часы с лучшим ходом и боем, если бы и били бы превосходно, если бы глупый человек не засорял колес грязью, песком и всякой нечистью, и таким образом не нарушал и не останавливал их правильного хода. Как только домашнее или дикое животное чувствует голод, оно ищет пищу. Почувствовав жажду, оно спешит к свежему источнику. Наевшись и напившись, оно уже ничего больше не берет в рот до следующего появления голода и жажды. Точно так же поступает и всякий неиспорченный человек, ведущий правильный образ жизни, все равно, здоров ли он или болен. Согласно с этим, наше единственное и важнейшее основное положение, которому всякий должен следовать, будет такое. Пей, когда чувствуешь жажду, и никогда не пей много. Я знал людей, которые за целую неделю не выпивают, может быть, и одной капли воды. Знаю других, которым довольно на целый день стакана воды, выпитого за завтраком. Они никогда не чувствуют жажды, и это объясняется тем, что при существующем у нас способе приготовления пищи ежедневно вместе с ней вводится в организм большое количество воды. Если исключить влияние летнего зноя или какого-нибудь жара, обыкновенно предвещающего болезнь, то настоящая жажда для очень многих людей редкий гость. И для меня, по крайней мере, остается загадкой то, что многие без всякой потребности наводняют бедный желудок. Но это не может остаться безнаказанным. Пей, когда чувствуешь жажду, и никогда не пей много. Поселяне не любят проливного дождя, они говорят, что он скорее вредит, чем приносит пользу. Напротив того, они утверждают, что сильные утренние туманы – их лучшие друзья, потому что приносят большой урожай. Здесь надо сказать несколько слов о питье воды за столом, главным образом во время обеда.